Князь Владимирский собор 1766-1789 годы. На Петроградской стороне, прямо напротив метро «Спортивная». На его месте когда-то стояла одна из первых церквей города, прозванная Успением на Мокруше. В этом соборе, любимом всеми питерцами, долгие годы находилась одна из главных святынь города — Казанская икона Божией Матери. Люди старшего поколения рассказывают об удивительном событии, которое произошло на их глазах после Великой Отечественной войны. Из далекого Ливана в 1947 году приезжал поклониться чудотворной иконе Казанской митрополит гор Ливанских Илия Карим, а многотысячные толпы верующих города на Неве окружали Владимирский собор и единым сердцем, и едиными устами возглашали тропарь Казанской иконе Божией Матери, что привело антиохийского святителя из столь дальних краев на Невские брега. Благодарение той, которая выбрала его молитвенником за Россию. Божья Матерь открыла митрополиту Илье в самом начале войны Германии с Россией, что он должен уйти в затвор и приносить сугубые молитвы за русский народ. Владыке было велено передать верховному властителю страны, что для того, чтобы победить в войне, он должен выпустить из тюрем и лагерей всех священнослужителей и открыть духовные семинарии и академии. И когда это было сделано, в войне действительно наступил перелом. Из воспоминаний о происходившем на фронтах мы узнаем, что после того, как зазвучали молебны, русское воинство стало переходить в наступление. Божья помощь ощущалась всеми, и полководцами, и рядовыми солдатами. Чудом была спасена от оккупации Москва. Город на Неве, перетерпев мучения блокады, наказание за богоотступничество, выстоял. Сбылось пророчество святителя Митрофана Воронежского, данное Петру Первому при основании северной столицы. Нога врага никогда не вступит на улицы города. Митрополит Илья приехал благодарить ту, что спасла Россию. На икону Казанской Божией Матери им был повешен дар, искусно сделанный венчик. Он и сейчас украшает образ невесты неневестной, возвращенной на место своего постоянного пребывания в Казанский собор. В Князь Владимирском соборе находится также почитаемая копия с иконы Божьей Матери «Скоропослушница» и чтимая в народе икона святого равноапостольного князя Владимира.